Пришедший наклонился к мисс Горинч и спросил: «Леди Седжвик, у вас остановилась?» Гостеприимная улыбка не тронула уста мисс Горинч. Глаза ее посуровили. Она сказала «да». Затем с явной неохотой протянула руку к телефону. «Хотите, чтобы я...» «Нет», — отрезал молодой человек. «Я оставлю ей записку». Он вынул записку из кармана черной куртки и протянул через барьер. «Я просто хотел убедиться, что попал туда, куда нужно». Он огляделся с таким видом, будто мог с трудом поверить собственным глазам, затем направился к выходу. Взгляд его равнодушно скользил по людям, сидевшим в холле. Тем же безразличным взглядом молодой человек скользнул по Эльвире и Люскомбу. Полковник даже вскипел. «А какого черта?» — ругнулся он про себя. «Ведь Эльвира хорошенькая. В молодости я замечал хорошеньких девушек, особенно среди таких монстров. Но у молодого человека, видно, не было времени замечать хорошеньких». Он вновь повернулся к администратору и спросил, слегка повысив голос: «Ваш телефон 1129, верно?» «Нет», — сказала мисс Горинч, — «3925». «Риджент?» «Нет, Мейфер». Он кивнул. Затем снова повернулся к входной двери и вышел. А дверь раз 10 прокрутилась за ним с необычной для нее резвостью. Казалось, что все присутствующие испустили глубокий вздох. Было трудно возобновить прерванные разговоры. «Ну и ну!» — крякнул полковник Люскомб, не будучи в состоянии найти подходящее слово. «В самом деле, это современная молодежь!» Эльвира улыбалась. «Вы узнали его, да? Знаете, кто это?» Голос ее даже дрогнул от благоговейного трепета. «Это же Ладислаус Малиновский!» «Ах, этот...» Имя кое-что говорило полковнику. «Да-да. 2 года подряд он был чемпионом мира. А в прошлом году у него случилась жуткая авария. Он был весь переломан. Но, говорят, он теперь снова за рулем». Она прислушалась. «Слышите? Это его гоночный автомобиль». Рев мотора проник с улицы в отель Бертрам. Полковник Люскомб решил, что Малиновский — один из героев Эльвиры. «Что ж», — подумал он, — «все же лучше, чем эти певцы из джаза, эти крунеры, эти длинноволосые битлы, или как они там себя величают». Дверь завертелась вновь. Эльвира и полковник выжидательно взглянули в том направлении, но на сей раз ничто не нарушило покоя отеля. Вошедший оказался седовласым священником. Он остановился, огляделся вокруг с видом человека, который не очень-то понимает, где он находится и каким образом попал сюда. Таково было обычное состояние каноника Пеннифазера. Так бывало с ним в поездах, когда он никак не мог вспомнить, откуда он ехал, куда и зачем. Так бывало с ним, когда он шел по улице или заседал в очередном комитете. Так случалось с ним в церкви, когда он не мог вспомнить, произнес ли он уже проповедь или только собирается ее произнести. «По-моему, я знаю этого старика», — задумчиво протянул полковник Люскомб, присматриваясь к вошедшему. «Но кто же он, впрочем? Он частенько здесь останавливается. Эберкромби. Архидиакон Эберкромби. Нет, пожалуй, нет, хотя похож на Эберкромби». Эльвира равнодушно взглянула на каноника Пеннифазера. «Ну, разве сравнишь его с автогонщиком?» Да и вообще Эльвира не слишком интересовалась священнослужителями. Правда, в Италии она восхищалась кардиналами, Те, во всяком случае, хоть выглядели живописно. Лицо каноника Пеннифазера прояснилось, и он удовлетворенно кивнул. Слава богу, он вспомнил, где находится. Ну, конечно же, это отель Бертрам, где он собирается провести ночь по пути... По пути куда? В Чедминстер. Нет-нет, он только что приехал из Чедминстера. Он едет, ну, ясно же, едет на конгресс в Люцерн. Тут каноник окончательно просиял, направился к администраторше, и мисс Горинч тепло встретила гость. — Очень рада вас видеть, каноник Пеннифазер. Вы прекрасно выглядите. — Спасибо, спасибо. На прошлой неделе я был сильно простужен, теперь уже выздоровел. У вас найдется для меня номер. Я ведь писал вам. Мисс Горинч заверила его, что писал. «Да — Да-да, мы получили ваше письмо. Мы оставили вам 19-й номер. Вы там жили в прошлый приезд. — Спасибо, спасибо. — Потому что... — Дайте-ка подумать. — Мне нужен номер на 4 дня. Я еду в Люцерн, всего одну ночь проведу там. Пожалуйста, номер оставьте за мной. Пока я оставлю у вас почти все мое имущество, а в Швейцарию возьму только маленький саквояж. Это вас не затруднит? Мисс Горинч заверила его, что нет, ничуть не затруднит, все будет в порядке. В своем письме вы нас уже предупредили. Освобожденный от всех своих забот, каноник вздохнул с облегчением и был припровожден вместе со своим багажом в 19-й номер. А в 28-м номере миссис Карпентер, сняв с головы шляпу, похожую на корону из фиалок, аккуратно раскладывала свой ночной туалет на подушке кровати. Вошла Эльвира. — А, вот и ты, дорогая моя. Помочь тебе вынуть вещи? — Нет, благодарю вас, — вежливо отозвалась Эльвира. — Я достану только несколько вещей. — Какую из этих комнат ты хочешь? — Ванная между ними. Я велела им положить твой багаж в дальнюю комнату. По-моему, эта комната шумновата. — Очень мило с вашей стороны, — произнесла Эльвира обычным своим, лишенным выражения тоном. — Я бы, пожалуй, приняла ванну. — Ну что ж, прекрасная мысль. Эльвира отправилась в ванную, затворила за собой дверь и заперла ее на задвижку. Очутившись в своем номере, достала из чемодана несколько вещей и бросила их на кровать. Потом она разделась, накинула халат, пошла в ванную и открыла краны. Вернувшись обратно, села на постель и придвинула телефон. Секунду-другую она прислушалась и, убедившись, что все тихо, сняла трубку. Говорят, из комнаты 29. Будьте добры, дайте мне номер Риджент 1129. Глава 4. В помещении Скотленд-Ярда шла конференция. Носила она характер неофициальный. 6 или 7 человек непринужденно сидели вокруг стола, но каждый из них был в своей области человеком значительным. Сейчас внимание этих стражей закона занимал вопрос чрезвычайной важности, так как серьезность его за последнее время возросла до угрожающих размеров. Речь шла о цепи преступлений, безнаказанность которых, естественно, вызывала сильнейшее беспокойство. Ограбление банков, нападение на инкассаторов, кражи драгоценных грузов, отправляемых почтой, грабежи в поездах. Чья-то наглая невидимая рука наносила эти удары едва ли не каждый месяц. Председательствовал сэр Рональд Грейвс, заместитель начальника Скотланд-Ярда, сидевший во главе стола.